Царь Соломон, тот, кто лично разговаривал с Всевышним и получил его благодать, он не знал, как попал сюда, но догадывался зачем. Этому миру угрожает опасность, и королю магии необходимо не допустить этого. Еще одним очень приятным сюрпризом было то, что со мной призвали Исеми, царицу Ассирии, с которой я вел войну, великую войну Святого Грааля, и в которую я влюбился. По прибытии, она выглядела высокомерно и недовольно, сохраняя привычное хмурое выражение лица. Но позже, когда увидела и узнала меня, она медленно смягчилась, показав искреннюю улыбку радости. Ту же самую радость испытал и я, поняв, что она тоже сохранила воспоминания. Священник и царица. Свет и яд. Забавное сочетание. Позже царь Соломон поручил нам обучение принцессы свергнутой королевской семьи. На это семьи громко фыркала и недоумевала, почему она должна заниматься этим. Но мне удалось уговорить ее следовать приказам, так как великий кастер все же наш мастер. Да и заняться нам было, по сути, нечем. Принцесса, кстати, обладала приятной личностью. Она не была напыщенной или тщеславной, а вежливой и прилежной, хотя отчасти и ленивой. Диенерис Таргариен. Таково было имя принцессы, которую обучали двое слуг. Сначала ей было сложно со всеми этими современными терминами и науками, но позже ее обучение пошло как по маслу. Она впитывала содержимое уроков как губка, хотя и не всех. Ожидаемо, что ее самым нелюбимым предметом была физика. Ну, если она сможет вернуть трон своей семье, эта наука ей вряд ли понадобится. Основной упор был на математике и экономике. На них принцесса тратила чуть ли не половину всего времени. Если коротко, я был доволен ей, как и семьи, которая не показывает этого. Она вела себя как строгий учитель, который не терпит ошибок, но все же давала некоторые поблажки, когда такое происходило. Не знаю почему, но иногда у нее загорался взгляд, видя за учебой принцессу. Можно с уверенностью сказать, что учитель из семьи хороший. Подача материала понятна для понимания и легко усваивается. А этот навык есть далеко не у всех наставников даже в современное время. Может, стоит открыть школу, когда все закончатся. Уже представляю, как дети боятся лишний раз пискнуть в ее присутствии. От этой мысли на моем лице сама собой появилась мечтательная улыбка. И, разумеется, ее заметила Семи. В чем дело, Шира? В твоей голове снова зародилась какая-то глупая мысль? Просто думаю о будущем. Легко ответил я. О будущем, ты мог спросить об этом носителя колец, когда он был еще здесь, разумеется. Его ясновидение могло бы дать ответ, но он просто ушел, решив сбросить все на нас. Фыркнула она и скрестила руки на груди. Ты выглядишь такой воодушевленный, когда обучаешь принцессу. Может, нам стоит открыть школу и обучать маленьких отродий, которые только и умеют, что есть спать и ходить в туалет. Кто я, по-твоему? Просто, если у нас будут дети, задумчиво промычал я, а Семи замерла на пару мгновений. Ее глаза удивленно расширились, а на щеках появился крохотный румянец, что был довольно заметен на ее бледной коже. Но она быстро пришла в себя, вернув на лицо привычное хмурое выражение. На секунду мне показалось, не разыгралась ли моя фантазия. «Дети, не смеши меня, Шира», — отмахнулась Семи, — «мы слуги и не можем зачать их. К тому же, как ты представляешь меня в роли матери? Я, правитель, семьи. В навыках царя Соломона имеется истинная магия, а значит, он способен полноценно вернуть нас к жизни», сказал я, на что семьи отвернула голову. «И ты не отрицала мою идею, а забеспокоилась, сможешь ли стать достойной матерью, не так ли?» На мои слова она промолчала и скрыла лицо, но я видел румянец на ее щеках. Я покачал головой и улыбнулся. Кто бы подумал, что вечно хмурая царица Ассирии может смущаться. В следующий момент мой слух уловил шаги двух людей, идущих в нашу сторону. Я повернул голову и увидел принцессу с задумчивым выражением лица и следующую за ней Фину. Они остановились около двери, и Диенерис посмотрела на меня с Семи. «Готова, принцесса?» – спросил я. «Я не знаю», – промямлила она, – «я знаю, что мне нужны его люди, но не знаю, как их получить. У меня просто нет идей». «ХМФ», — фыркнула Семи, — «да тракийцы уважают силу. Ты не можешь решить это уговорами, но у тебя уже есть инструмент, осталось только осознать это. Используй свою голову, девочка. Ваши советы очень туманны, учитель». Пожаловалась принцесса и надулась. «Звучит ли это так, будто бы это моя проблема?» — закатила глаза ассасин. Принцесса устало вздохнула и посмотрела на меня в поисках поддержки. В ответ я лишь лукаво улыбнулся, так как мне сказать было нечего. Затем Диенерис повернулась к Фине. «Я тоже не понимаю, леди Семирамиду, принцесса, вам придется разбираться самой», — пожала плечами Фина. «Ладно», — пробурчала Диенерис и, поправив платье с прической, положила руки на двери. «Тогда начнем. Буду полагаться на удачу. Опрометчивый выбор, но хотя бы какой-то», — сказала напоследок Семи. «Я тоже так думаю», — кивнула принцесса и открыла двери. «Ну, с Богом. Минус ноль. Джон Сноу. Волчий лес. Я и призрак молча следовали за свободной женщиной. Она вела нас куда-то в левую сторону стены, где должна была находиться сумеречная башня. Ее шаги были уверенными и осмотрительными, а глаза следили за каждым движением. К счастью, она не нацеливала в меня стрелу. Скорее всего, она смирилась с тем, что я способен победить ее, причем, не лишив жизни. Кстати, как там ее назвал одичалый? Мара, вроде бы. Мы шли уже очень долго, не проронив ни слова, даже когда делали привал. И это молчание доставляет дискомфорт. Да и выглядела свободная женщина относительно ухоженно. «Так твое имя, Мара, верно?» Решив начать разговор, спросил я. «Пытаешься залезть мне под юбку, поклонщик?» Ответила она вопросом на вопрос, не поворачивая головы. «Хотя у тебя и милое личико, ты мне не нравишься. Это ожидаемо. Но я просто хотел поговорить. Мы путешествуем вместе уже довольно длительное время, и, может быть, могли бы подружиться?» На мои слова она резко остановилась и посмотрела на меня как на идиота. Призрак тоже не отличился и окинул меня примерно таким же взглядом. У меня дернулась бровь. «Почему вы так на меня смотрите? Я же не странный, верно? Тебя вроде бы по голове не били, верно?» Осмотрела она меня с ног до головы, отчего мне хотелось кинуть в нее снега. «Ты, случаем, не идиот, поклонщик?» «Нет», вздернув бровь, сказал я. «Джон Сноу, кстати, а не поклонщик. Приятно познакомиться». «Ага, как угодно, идиот», отмахнулась она и, развернувшись, пошла дальше. Я посмотрел на нее и задумался. «Может, мне действительно стоит освежить ей лицо горсткой снега?» «Вуф!» — подал голос призрак и, бросив на меня небрежный взгляд, отправился за ней. «На чьей ты стороне, черт возьми?» «Минус ноль. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 20. Эддард Старк, Винтерфилл. Прошел примерно час с момента инцидента принца Ярии, и сейчас вся королевская семья вместе с некоторыми Старками собрались в небольшом помещении для выяснения обстоятельств. За этот час мне удалось выяснить всю подноготную. Ария очень подробно все объяснила. Сын Роберта сам вызвал ее на дуэли, проиграв, начал угрожать моей семье расправой. Санса молчаливо подтвердила слова Арии, не показывая это окружающим. «Как понимаю, она хочет извлечь пользу из ситуации, на что мне оставалось лишь устало вздохнуть. Леди Кинвари действительно удалось повлиять на нее, а, впрочем, все в порядке, пока мораль и честь все еще на месте. До этого мы с Робертом обговорили несколько дел, касающихся моей новой должности. Помимо этого, он хочет, чтобы Ария и Санса отправились с нами в Королевскую гавань, или даже организовать помолвку между Сансой и принцем Джоффри». Аргументировал он это тем, что их семьям давно нужно породниться. То есть Роберт действительно ссылался на Лианну, когда предлагал это. «Возможно, я бы подумал об этом раньше, но не сейчас, и определенно не в будущем». Окинув взглядом принца, я увидел лишь злобное выражение на его лице, как и на королеве, в объятиях которой он находился. Джимми Ланнистер наблюдал за ними со стороны, а взгляд Роберта перебегал с Арии на принца и обратно. С другой стороны, моя семья смотрела на все это скептически. Кэт качала головой, Роб наблюдал за принцем с нахмуренным лицом, Санса с наигранным беспокойством смотрела в сторону королевской семьи, а Ария ждала начала обсуждения. «Итак, решил начать обсуждение Роберт, кто мне объяснит, что произошло, черт возьми?» «Объяснять нечего», заявила королева Серсея. «Девочка Старков напала на нашего сына». «Тихо, женщина», рявкнул Роберт и посмотрел на принца. «Рассказывай». «Она просто напала на меня», крикнул принц Джоффри, тыкая пальцем в Арию. «Это измена. Мы должны казнить их». Шлепок. По комнате раздалась громкая пощечина. Принц чуть ли не с заплаканным лицом держал побитую щеку, смотря на своего отца, чья и была пощечина. Королева на это замерла и гневно посмотрела на него, а сам Роберт разочарованно вздохнул. «Ради семьи, ты мужчина или кто?» — крикнул он, а затем взглянул на Арию. «А что скажешь ты? Его высочество вызвал меня на дуэль», — уверенно заявила она. Дуэль с девчонкой, которой нет и 13 зим. Поднял бровь Роберт. «Вы правы, мой король», — кивнул Арья. «Я и мой друг тренировались в фехтовании, используя обычные палки. Разумеется, я выиграла. И уже под конец к нам подошли ваш сын и моя сестра. Он заявил, что только простолюдин может проиграть девчонке, а я была не согласна с этим, что и высказала ему. В ответ ваш сын вызвал меня на дуэль, обнажив свой меч, а я выбрала палку». «О!» — удивился Роберт и посмотрел на принца. «То есть, он достал настоящий меч, а ты ответила палкой? Уж не знаю, неуважение это или уверенность. Как понимаю, ты выиграла». «Угу», — ответила Арья. «Я заметила, что его навыки сильно отстают от моих братьев. Его хватка на мече была слабой и неуверенной, и, конечно, я этим воспользовалась, ударив по руке. А дальше вы уже знаете. Она лжет, отец. Она напала на меня просто так», — возразил принц. «Это ты лжешь», — присоединилась Арья. «Заткнитесь, бога ради», — крикнул он, а затем посмотрел на Сансу. «Итак, у нас две отличные точки зрения, и единственный свидетель. Поэтому, все решат твои слова, Санса Старк. Кто прав?» На его слова в комнате повисла тишина, и все взгляды сосредоточились на Сансе. Все ее тело дрожало, глаза бегали из стороны в сторону, а пальцы судорожно перебирали воздух. И среди этих ожидающих взглядов выделились несколько личностей. Принц Джоффри выдал победную улыбку, очевидно считая, что она поддержит его слова. Королева делала то же самое, что и ее сын. Кэт хотела было что-то сказать, но ее оставила Арья, дернув ту за рукав. И леди Кинвара, стоящая за спинами, которая с интригой смотрела на мою старшую дочь. «Как думаешь, что скажет Санса?» — прошептал я рабу около меня, который не выглядел встревоженным. «Хаем», — задумался он, а затем усмехнулся. «Что бы она ни сказала, все будет в порядке. Леди Кинвара хорошо с ней поработала. Настолько, что даже я иногда боюсь свою сестру». На его слова я устало вздохнула и стал ждать ответа Сансы. «Не томи, девочка», — поторопил ее Роберт. «Я не знаю», — выдала Санса, собирая удивленные взгляды. «В момент дуэли я отвлеклась и ничего не видела». «ТЦ», — цокнул Роберт. «Тогда, но, если позволите, мой король», — продолжила Санса, на что он махнул рукой, позволяя ей говорить дальше. «Отец всегда говорил о чести, справедливости и достоинстве. Поэтому, можно ли решить это испытанием поединком? Пусть вершится справедливость руками богов, я думаю». Услышав ее предложение, все замерли и посмотрели на Роберта. Он раздумывал слова Сансы, а спустя несколько секунд взглянул на меня, и, встретившись с ним глазами, я не знал, что делать. «Не делай этого». «Нет, это того не стоит», — незаметно прошептала Кэт. «Я знаю, но этот вопрос необходимо решить. Если пустить все на самотек, в сухом остатке имеется лишь оскорбление королевской власти. Тем более, факт присутствия дуэли отсутствует без весомых на то доказательств». Взглянув на Сансу и, встретившись с ней взглядами, спустя мгновение меня осенило. «Ссылаясь на нашу дружбу, Роберт бы поверил ее словам, но не остальные прибывшие. То есть, она бы настроила их против себя еще до того, как прибудет в Красный замок. К тому же, сыграет роль и то, что Санса является старшей сестрой Арии, а значит, ее точка зрения уже заведомо предвзята, по крайней мере, с их стороны. Даже если это не так, да и тот факт, что наследник Семи Королевств с настоящим мечом проиграл дуэль девочке, использующей лишь палку, репутация определенно была бы подпорчена. Не только Ланнистеров, но и Баратионов. В конечном итоге, посмотрев Роберту в глаза, я коротко кивнул. «Хорошо, завтра на рассвете будет испытание поединком», — сказал он и направился к выходу из комнаты. «А сейчас, мне нужно выпить». И, как ни странно, это полностью удовлетворило обе стороны конфликта, так как обои насмерть не было ни слова. Остается вопрос, будут ли присутствовать чемпионы или нет. Я потер виски, пытаясь унять головную боль. Не на такой день я рассчитывал. И мне тоже нужно выпить, возможно. -0. Кинвара, Винтерфилл. Спустя некоторое время после разрешения инцидента я медленно шла в комнату Сансы, чтобы поговорить о ее недавних действиях. И я могу прямо заявить, что довольна ей. Она смогла полностью выйти сухой из воды, даже несмотря на то, что была крайней во всей этой ситуации. Предложение решить все испытанием поединком заткнуло все стороны конфликта. И не только. Этот ход дал понять Серсии Ланнистер, что Санса нейтральна, а значит, ее можно склонить на свою сторону и использовать. Если бы она сказала правду, то встала бы на сторону Арии, что полностью закрыло бы пути взаимодействия с королевой. А если бы солгала, то только навлекла бы на себя сомнения, будто бы она пыталась подлизаться к Ланнистерам. В глазах королевы это сделало бы ее разменной фигурой, на которую не стоит тратить усилий, что не является предпочтительным вариантом. Королева, а точнее Ланнистеры, практически полностью подмяли под себя Королевскую гавань. Это объяснимо двумя факторами – деньгами и людьми. Больше половины жителей Красного замка верны именно львам. Это значит, что практически ничто не ускользает от ушей королевы и ее отца. Помимо этого, корона должна около 3 миллионов золотых драконов именно Ланнистерам. Это позволяет им действовать спустя рукава в некоторых ситуациях, если они не попадаются на глаза королю. Кстати, о деньгах. Скорее всего, король также захочет получить долю от продажи бумаги, книг и очков. Некоторые лорды наладили производство бумаги в своих замках, но только их печатные станки находятся в Пентосе. И ни их чертежи, ни они сами не покидают город. Официально это возможно, но вот неофициально. Ирин и ее люди не позволяют этому случиться, что было обговорено с Халаном, другом моего короля и магистром, в руках которого находится весь город. Он хочет подождать год с момента появления первого станка, чтобы получить монополию на него, а уже после, свободно его распространять. То есть, только через 9 месяцев это станет возможным. С очками похожая ситуация. Линзы делают ремесленники Пентоса, кого город имеет в огромном количестве. А метод их создания также не выносится за его пределы под присмотром людей Эрин. Для этой работы требовалось много людей, и верховная жрица Пентоса получила их. После того, как я обосновалась здесь, в Винтерфилле, я приказала своим людям в Валантисе распределиться между Пентосом и Королевской гаванью, оставив лишь самый минимум. Наконец, дойдя до комнаты Сансы, я, не стуча, зашла внутрь. И, как оказалось, внутри, помимо самой Сансы, находилась вся остальная семья Старк, кроме Брана и Рикона. Скорее всего, они с сиром Родриком, так как его тоже здесь не было. Услышав открытие двери, они сразу же повернули свои головы в мою сторону, а лорд Старк приготовился обнажить меч. «Добрый вечер», сделав легкий поклон, сказал я, «как вижу, вы уже начали, а вы все так же передвигаетесь, как призрак», заметил лорд Старк и убрал меч в ножны. В ответ я лишь улыбнулась и прошла внутрь комнаты, заперев дверь магией. «Как понимаю, вы здесь, чтобы обсудить случившееся», спросила леди Старк. «Вы правы», кивнула я и посмотрела на Сансу. «Неплохой ход, юная леди, но теперь тебе будет сложнее. Королева будет наблюдать за каждым твоим шагом, а также пытаться повлиять на тебя, пока ты будешь в Королевской гавани». «Я знаю», устало вздохнула она, «но я предпочту компанию королевы, нежели принца. Он плох». «Стоп», вмешался лорд Старк, «откуда вы знаете, что Санса едет со мной? Это очевидно. Роберт хочет, чтобы в Королевской гавани ты чувствовал себя комфортно, следовательно, тебе нужна компания из членов семьи. Бран и Рикон слишком малы, а Роб, наследник, я должна буду помогать ему и присматривать за детьми здесь, в Винтерфилле, и в итоге остаются только Санса и Арья. Он, случаем, не пытался обручить их с кем-нибудь», спокойно сказала леди Старк, а затем заметила удивленные взгляды в свою сторону. «Я сказала что-то не то, нет», заикнулся Роб, «просто непривычно видеть тебя такой». На это леди Старк не по-девичьи закатила глаза, а дети тихонько захихикали. «В любом случае, мне есть, чем порадовать тебя, Санса», сказала я. «Порадовать?» спросила она. «Скорее всего, мой король прибудет в Королевскую гавань, когда ты будешь там», начала я, а ее глаза практически загорелись. «Сейчас он в Браавосе, в черно-белом доме, и думаю, что он посетит тебя, как только закончит свои дела». «Правда», радостно вскрикнула Санса, «как и Арья». «Черно-белый дом, разве это не прибежище безликих убийц?» спросил лорд Старк. «Действительно», кивнула я, «но что он там забыл, я могу лишь предполагать, но это должно быть связано с Валерией, так как мой король очень интересовался этой темой. Черно-белый дом очень старый и могуществен. Даже самые верные слуги владыки света не могут опознать безликих, если они сами того не желают. К тому же, многоликий бог куда старше владыки света. По верованиям безликих людей их бог может являться в образе любого другого бога. Как-никак смерть – это естественный конец для любого живого существа, а владение их бога – это та самая смерть. Спокойная, холодная и безразличная. Это очень сложно для понимания, потерла виски леди Старк, Меня с детства учили, что семеро – единственные истинные боги, и мысль, что один бог может принимать облик другого, немного смущает. Все в порядке, мы тоже не особо понимаем всего этого, но искра истины в верованиях безликих все же есть. Я покачала головой, в любом случае, есть предположение, кого принц Джоффри выберет своим чемпионом. Вы не думаете, что он будет сражаться сам? Спросила леди Старк. Разумеется, ответил за меня Роб. К тому же, принц определенно захочет наказать нас. Верно, кивнул лорд Старк, у принца не хватит смелости выбрать своего отца, он слишком боится его. Остаются только двое, либо Джейми Ланнистер, либо Сандер Клиган. Думаю, он выберет своего телохранителя, нежели цареубийцу, добавила Санса, ведь только первому принц Джоффри может свободно отдавать приказы. Хорошие предположения, кивнула я. А кого выберет Арья? Эй, я могу постоять за себя сама, запротестовала она, на что присутствующие покачали головами, а Роб усмехнулся. Скорее всего, это буду я. Король не позволит выйти отцу, если не выйдет сам, высказался он. В крайнем случае, я использую подарок лорда Соломона, если поражение станет очевидным. Это ведь позволено, отец, использовать можно все, что было на тебе в момент начала испытания, кивнул лорд Старк. А затем осмотрел всех нас, раз все решено, предлагаю вернуться к королевской семье. Не хотелось бы оставлять их без присмотра, учитывая обстоятельства. На его слова все согласно кивнули и разошлись, как только я развеяла чары с двери. Полагаю, мне стоит начать подготовку благоприятной почвы в королевской гавани. Пара очарованных лордов и леди помогут освоиться с Тарком при прибытии. С этими мыслями я нажала на серьгу, которую дал лорд Соломон. Пора работать. Минус 0. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 21. Соломон. Бравос. В черно-белом доме имелось множество различных помещений, но просторными, только два. Первое помещение представляло собой полупустой зал. Источниками света являлись небольшие окна в потолке здания и свечи, щедро расставленные по периметру. В его центре находился небольшой бассейн с водой, не имеющий никакого запаха и цвета. Вокруг него расположились статуи или символы местных богов. По описаниям из книг, которые я прочитал в храме Эрглора и Винтерфилле, мне удалось распознать утонувшего бога, плачущую госпожу, льва ночи, черного козла, а также символы старых богов и Эрглора в виде чердрива и горящего сердца соответственно. Второе помещение, где я сейчас и находился вместе с человеком, находилась под зданием и представляла собой действительно огромное пространство с рядами колонн, тянущихся прямо до потолка и освещенных только свечами. Колонн с человеческими лицами. Я бродил между колоннами и разглядывал лики неизвестных мне людей, а человек молчаливо следовал за мной, будто бы изображая прислугу. Лица мужчин, женщин, стариков и детей чередовались друг с другом, образуя жуткую, но завораживающую картину. Валар Моргулис, фраза, которую используют безликие из черно-белого дома. Фраза, которая переводится «Все люди смертны». Смерть не различает людей по богатству или поступкам. Она просто приходит и забирает кого-то с собой, когда приходит его время, неизбежное и терпеливое. И именно в это верит черно-белый дом. Моя рука медленно прикоснулась к одной из колонн, и в следующий момент я почувствовал холодное и безразличное дыхание. Будто бы сама смерть стояла передо мной, апатично наблюдая и терпеливо выжидая. В ответ на это я лишь мягко улыбнулся и ласково погладил статую. А затем произошло то, что действительно удивило меня. Глаза тысяч лиц, закрепленных в камне, открылись и направились на меня. В них не было ни угрозы, ни гнева, ни радости, ни одобрения, а лишь интрига. Они изучали меня, пока моя рука соприкасалась с камнем, а человек преклонил колено. «Ты не боишься смерти?» «Почему?» – спокойным и безразличным тоном в один голос промолвили лица усопших, «из-за того, что это твой четвертый цикл, или из-за того, что ты знаешь, что находится за границей жизни. Зачем мне бояться того, кто встретит меня в конце, что бы я ни делал?» Как бы странно это ни звучало, только двое примут человека, каким бы он ни был, мать и смерть. «Сняв капюшон», – ответил я, – «объятия смерти похожи на объятия матери». Таков твой ответ, душа, любовь матери безгранична, как и терпение смерти. На несколько минут в зале воцарилась тишина. Пламя свечей покачивалось от слабого ветра, взявшегося непонятно откуда. А спустя секунду все они внезапно потухли, накрывая зрение кромешной тьмой. Ощущение камня в моей руке медленно пропало, сменившись чем-то холодным, как лед, и бесформенным, как туман или облака. Я смотрел в пустоту перед собой. Там, впереди, не было ничего, что могли увидеть мои глаза, но я знал, что это не так. Из кромешной тьмы за мной наблюдали, разглядывали и оценивали, пока я не почувствовал, как на мою руку легла другая, напоминающая по текстуре густой дым. «Ты достоин!» Из тьмы прозвучал отдаленный голос, похожий на шепот или колыбельную, после чего я ощутил, как дымная рука как бы растворилась в моей. Вслед за этим свечи снова загорелись, вернув свет в помещение. Глаза и рты лиц были плотно закрыты, будто бы ничего и не происходило пару минут назад, а моя рука все еще находилась на колонне, вернув ощущение холодного камня, из которого она и была. Я с интересом посмотрел на свою руку. Это ощущение и эта фраза очень знакомы. Настолько, что будто бы подобное происходило лишь вчера. Немного подумав, ко мне пришло осознание, почему меня посетило это чувство. Единый Бог. Практически то же самое происходило с изначальным Соломоном, когда Единый Бог признал его. Многоликий Бог также предстал передо мной, задал вопрос, а затем произнес ту же фразу, что и тот Бог. «Ты достоин». Это странно. Странно и интересно. Когда его рука растворилась в моей, я ощутил что-то, будто бы моя душа преобразилась. Не знаю, как и насколько, но я не чувствую дискомфорта или чего-то подобного. Человек поздравляет волшебника, задался сзади мужской голос. Пока я погрузился в мысли, многоликий Бог даровал ему великую силу. Великую силу, я не совсем понимаю, на что она способна, откровенно говоря. Сказал я и убрал руку с колонны. «В будущем волшебник поймет», — ответил человек, слегка улыбнувшись. «Волшебник последует за человеком, есть комната, где говорить будет удобнее для него». «Хорошо», — кивнул я, на что он повел меня из-за этого зала. «Можете обращаться ко мне по имени, если вам так легче». Человек услышал Соломона и сделает, как он сказал. И на этих словах он вывел меня из зала наверх. Минус ноль. Джон Сноу. Волчий лес. Мы остановились у ручья, по которому бежала оттаившая с гор вода. Слева от нас виднелись горы, за которыми, если судить по карте, находились вершина, каменный холм и железный холм. Вниз по ручью, справа от нас, шла дорога, ведущая к короне королевы, а затем и к стене. А сам ручей впадал в долгое озеро довольно далеко от нашего положения. Я подошел к воде и наполнил наполовину опустевшую флягу, а затем захотел осмотреться. У ручья практически никого не было. Всего пара оленей тихонько утоляли жажду в паре сотен метров от нас. И подобная обстановка как бы успокаивала меня. Мара достала из своей поясной сумки небольшой кусочек сушеного мяса и, присев у дерева, начала его жевать. Призрак, учуяв запах еды, медленно подошел к ней и уставился на мясо в ее руке, очевидно прося его для себя. На эту сцену я закатил глаза и задался вопросом, когда это он стал таким наглым. «Тоже хочешь есть, волчонок?» – спросила Мара, одаривая его ехидным взглядом, на что призрак начал ласкаться об ее свободную руку. «О, идиот тебя совсем не кормит, какой же он идиот, верно, вуф!» – уверенно подал голос призрак, на что у меня дернулась бровь. «Эй, а кто съел почти четверть моей еды, неблагодарный комок меха?» – возмущенно сказал я, а призрак на это окинул меня пренебрежительным взглядом и взял в пасть мясо, протянутой Марой. Хех, усмехнулась свободная женщина, не принимая это близко к сердцу. Идиот, никто же не виноват, что ты идиот, не так ли? Она специально обращается ко мне именно так, верно? Джон Сноу, а не идиот, одичалая. Все женщины твоего народа такие же стервы, как ты. Я встал и направился к ней, а затем присел у дерева рядом. О, они еще хуже. Тебе очень повезло, что ты встретил именно меня. Другие предпочли бы отрезать тебе член, нежели поговорить, а тем более вести тебя куда-то. Как же я благодарен богам за то, что встретил именно тебя. Мой голос так и сочился сарказмом, на что Мара просто ухмыльнулась. В любом случае, я бы хотел услышать о вольном народе. Все, что мне рассказывали, это то, что вы просто дикари, которые только и могут, что убивать и грабить. С чего такой интерес? Удивленно спросила она. Это моя вторая встреча с вольным народом. В первый раз меня хотели выпотрошить, впрочем, как и во второй. Ничего удивительного, Мара пожала плечами, и как же ты выбрался? Мы не ходим поодиночке, если отправляемся на вылазку за стену. Сомневаюсь, что в тот момент ты хотя бы мог правильно держать меч. Мне помогли, волшебно, ответил я, а на моем лице появилась ностальгическая улыбка. Волшебно, она подняла бровь, теперь ты меня заинтересовал. Предлагаю сделку, раз уж ты так уверен, что я не твоя заложница. Ты мне свою историю, а я тебе о своем народе, идет, ХМ. А это неплохой способ разбить лед, а, да и я вроде ничего не теряю от этого, а информация о вольном народе будет кстати. Как-никак за стеной мне придется находиться относительно долго. Идет, кивнул я и устроился поудобнее, кое-что произошло несколько лет назад, и я оказался в лесу один с единственным кинжалом за пазухой. Мне пришлось спрятаться в пещере, закутаться в свой плащ и ждать своей смерти. Тогда я действительно чувствовал безысходность и просто смирился со своей участью. Я смочил горло водой, сделав паузу, а затем продолжил. В то же время Мара мягко проводила рукой по шерсти призрака, разлегшегося у ее ног. В один момент в пещеру зашли трое одичалых. Разумеется, они захотели выпотрошить меня. Тогда я решил, что если мне суждено умереть, то заберу их с собой, или хотя бы попытаюсь. Я вытащил нож и направил на них, собрав волю в кулак, которую смог. «Да-да, ты смелый и все такое, но где момент с волшебством?» Я спрашивала именно об этом. «Я подхожу к этому. Имей терпение, женщина». Я закатил глаза и продолжил, и когда они уже двинулись на меня, в проходе пещеры появился силуэт и заговорил. Одичалые развернулись в его сторону и начали угрожать ему. Правда, они так и не смогли исполнить свои угрозы, как один за другим вспыхнули сияющим пламенем, оставив после себя горстки пепла. Просто так, будто бы сами боги решили сжечь их дотла. А силу? Стоп, перебила меня одичалая. И когда я посмотрел на нее, то заметил очень серьезное выражение лица и неморгающие глаза, направленные на меня. Она даже перестала гладить призрака, отчего тот поднял голову в непонимании. Затем Мара выпрямилась и подошла вплотную ко мне, отчего я мог ощущать ее дыхание у себя на лице, загорелись просто так, как выглядел тот, кто пришел после вольных. Цвет глаз, кожи, волосы, что-нибудь. Вау-вау, полегче. Замахал я руками от ее внезапных действий. В чем дело? Как выглядел человек? Сурово спросила она. Золотые глаза и белые, как снег, волосы до земли. Откуда ты знаешь? Расширив глаза, удивился я. Нам нужно идти, заявила она и, схватив меня за руку, потянула за собой. «Эй, в чем дело?» – недоумевал я, но Мара не обращала на это внимания. Она просто тянула меня куда-то, резко завершив привал. «Разве я не заслуживаю объяснений, черт возьми?» «Ну, по крайней мере, она определенно не хочет меня убить, наверное». Минус ноль. Диенерис Таргариен. Пинтос. Когда я вышла на улицу в сопровождении учителя, Шира и Фины, первое, что попалось мне на глаза – это небольшая группа дотракийцев, сидящих на лошадях, и среди них выделялся один, который находился чуть впереди остальных. У него была самая длинная коса из всех, две татуировки синего цвета, напоминающие царапины от когтей, и незначительный макияж вокруг глаз. Сильные руки, обнаженная грудь и красиво выглядящие мышцы. Он ездил на своем коне из стороны в сторону и наблюдал за мной, как только я покинула двери виллы. Так это Кхал, а? Тот самый, за которого я должна была выйти замуж. Диенерис из дома Таргариен, представилась я, подойдя к нему. А каково ваше имя, достопочтенный Кхал? Он сильно удивился, услышав, как я говорю на его языке. Теперь он пристально осмотрел меня и слез с коня, чему удивилась уже я. Кхал Дрова, ответил он, где тот, с кем я говорил, Диенерис из дома Таргариен? А он не такой страшный, как я себе представляла. Спокойный и собранный, он не смог присутствовать. Сказала я правду об Иллире. Кхал Дрова посмотрел мне в глаза, а спустя несколько секунд повернулся и направился обратно к своему коню, на что я округлила глаза. Он просто уйдет, он даже не сказал, понравилась ли я ему, или, согласен ли он брать меня в жены. Должна ли я что-то сделать, что мне стоит сказать? Он уже ушел, принцесса. Внезапно для меня, около моего уха раздался мужской голос, отчего я подпрыгнула на месте от неожиданности. «Ша-ша-шира, не пугай меня так!» — воскликнула я, поняв, кто это был. «Ты выглядела такой задумчивой», — продолжил он тебе понравился?» Услышав его вопрос, я задумалась. «Ну, это была наша первая встреча, и он не создавал впечатления дикаря, как его описывал брат. Не было очевидно развратного взгляда или неуважения ко мне, лишь интерес. Думаю, мне удалось очаровать его не только своей внешностью, но и способностью говорить на дотракийском. Кхал явно не ожидал этого. В любом случае, встреча прошла никак. Все, что мы сделали, это представились друг другу и все. Мне даже не удалось услышать, что думает сам Кхал о женитьбе. И когда я хотела объяснить это, меня опередила учитель. «Не будь глупым, Шира. Просто ее представления не совпали с действительностью», ответила за меня она. «В любом случае, ты ему определенно понравилась, девочка». «Вы уверены, учитель?» Неуверенно озвучила я свои мысли. «Если бы это было не так, даже ты бы поняла это», фыркнув, сказала она, «и я удвою наши уроки. Твое выражение лица было очень легко читать. Ты еще не готова удвоить. Я и так училась в поте лица, должным образом не высыпаясь. И что значит твое выражение лица было очень легко читать? Я делала, как вы меня учили. Но, хотела было возразить я, как меня напугал угрожающий и холодный взгляд учителя, на что мне оставалось только побеждено кивнуть. Хорошо. И тут я думала, что мои мучения закончились. Кажется, теперь у меня не будет времени на сон, если учитывать тон учителя. Хочу в кровать. Минус 0. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 22. Роб Старк, Винтерфилл. На заре следующего дня королевская семья вместе со своими сопровождающими, а также семья Старк собрались во дворе замка, чтобы провести поединок. Толпа зевак также присоединилась, расположившись, где только возможно, даже несмотря на столь раннее время. Я осмотрелся, держа руку на рукояти меча, а подарок лорда Соломона лежал рядом с сердцем, ожидая своего момента. Кое-как вставший после вечерней пьянки король стоял неподалеку от нас с очевидно недовольным лицом. Рядом с ним находились королева со стоическим лицом, ее два брата, шепчущиеся о чем-то, и сын, самодовольно смотрящий на Арию. А телохранитель принца по прозвищу Пес хмуро вглядывался в никуда. Отец и мать молчаливо ожидали начала. Санса играла обеспокоенную влюбленную девицу. Бран и Рикон стояли за родителями под присмотром сира Родрика. Ария, она все еще дулась, что ни ей не позволили выйти на поединок самой. Она кидала на меня обиженный взгляд, агрессивно поглаживая Фау, будто бы это я во всем виноват. И на это я лишь мог покачать головой, просто смирившись с ее поведением. Кстати, о белом пожирателе, как мы окрестили Фау из-за количества съедаемой им еды. Могу сказать, что он очень умный зверь, пугающе умный, если быть точным. Он определенно знает, как получит то, что хочет. На прошедшем пиру Фау, которого обычно баловал Арья, воспользовался своей внешностью и очаровал принцессу Мерцеллу и принца Таммина, забирая все их внимание на себя. Все, кто видел его и спрашивал, что это за зверь, не получали ответов, так как мы тоже не знаем этого. Поэтому все сошлись на том, что это какой-то редкий вид. Возвращаясь к младшим детям короля, они тоже прибыли вместе с королем и показали себя как очень приятные люди. Во время пира принцесса не скрывала своей симпатии в мою сторону. В то же время ее младший брат довольно весело проводил время с Арией. И, конечно, мы провели по одному танцу, так как это наша обязанность как дворян. Я танцевал с принцессой Мерцеллой, Арья, с ее младшим братом, а Санса, со старшим, очевидно не пребывая в восторге от этого. После пира Санса и Арья решили организовать девичьи разговоры с принцессой Мерцеллой. Как мне рассказала сама Санса, ей понравилось времяпровождение с ней, впрочем, как и Арье. Разумеется, они забрали с собой Фау. В то же время я, Бран и Рикон сделали то же самое, что и они, позвав принца Таммина. Все прошло аналогично девочкам, так как нам он тоже понравился. Сначала принц не открывался нам, лишь изредка включаясь в беседу и односложно отвечая, но позже все пошло как надо. Как оказалось, он очень простой, в хорошем смысле, разумеется. Ему очень нравились турниры из-за боев и, конечно же, девушек, что обычно там присутствуют. Бран и Рикон быстро нашли с ним общий язык, когда я чувствовал себя немного отделенным. Может, из-за возраста, кто знает. Подводя итог, что принцесса Мерцелла, что принц Таммин были застенчивы, добродушные и не такие, как их старший брат. Пока эти двое играли с Фау и баловали его, как могли, наследный принц хотел выпотрошить любимца Арии и сделать из него чучело. Очевидно, моя младшая сестра восприняла это негативно. От этого чуть не начался еще один конфликт, которого, К счастью, не случилось. Фау быстро смекнул, в чем дело, и просто пропал, будто бы растворившись в воздухе. Опять же, он очень умен, и конфликт удалось замять еще до его начала. «Быстрее начнем, быстрее закончим», — сказал король, осмотрев присутствующих. «Будете сражаться сами или выберете чемпионов, пес?» Моментально отреагировал принц Джоффри, смотря на своего телохранителя. Сир Клеган молча вышел на площадку, которую мы использовали для тренировок, скинув плащ и сохраняя хмурый вид. «А ты, девочка?» — спросил Арию Роберт Баратион. Она переглянулась с отцом и, заметив короткий кивок, побеждено вздохнула. «Мой брат, Роб Старк, он будет моим чемпионом», — сказал Ария, на что я сделал то же самое, что и пес. На это король и королева подняли бровь и удивленно посмотрели на отца. Остальные зеваки сделали то же самое, особенно Тирион и Джейми Ланнистеры, ну и принцесса Мирцелла, разумеется. Последняя забеспокоилась потому, что я ей симпатичен, но остальные двое и король. Довольно ожидаемая реакция. «Я наследник Винтерфилла, а также сын Эддарда Старка, лорда Севера и Киетилин Талли, дочери верховного лорда речных земель. Проигрыш не страшен, но вот моя смерть», — ответ очевиден. «Кровавая месть не редкость. Как минимум Север и речные земли будут требовать ее. И я еще молчу о долине Эррин, которой правит сестра матери. Возникнет риск еще одной гражданской войны просто из-за моей смерти. Надеюсь, подарок лорда Соломона сработает. Тебя это устраивает? Нет, он же твой наследник, не так ли?» — спросил король, глядя на отца. «Не устраивает, но другого выбора нет. Ты же не позволишь сражаться мне, не так ли? К тому же, на кону честь моей дочери. А как же твой мастер над оружием? Почему бы не поставить его?» На этих словах я замер. Если подумать, вместо меня может быть и сир Родрик. Он стар, но навыки все еще при нем. Он лучший фехтовальщик из нас двоих, в этом сомнений нет, и можно избежать возникновения риска масштабного конфликта. Но это, хотел было что-то сказать отец, как я перебил его твердым и громким голосом, одновременно кидая на него просящий взгляд. «Нет, все в порядке. Чемпионом Арии буду я. Я унаследую Винтерфилл после отца. И это мой шанс. Шанс показать, что я готов защищать своих людей и семью. Доказать, что Север не утратит своей силы после смерти отца. Моя фигура будет стоять твердо и гордо, защищая свой народ от всех угроз, что предложит судьба. А меч встретит плоть тех, кто посмеет нарушить святость этих земель». На мои слова отец долго смотрел в мои глаза. Весь остальной мир пропал в моих глазах. Все, что имело значение, это его одобрение. «Прошу, отец». Спустя некоторое время, что для меня было вечность, он устало вздохнул и закрыл глаза. «Отец», а когда открыл их, я увидел в его взгляде уверенность и гордость, твердую настолько, что даже самый толстый лед казался бы бумагой. Затем отец перевел взгляд на короля, который терпеливо ждал окончания нашего немого разговора. «Чемпионом будет Роб», — лишь заявил отец. «Знаешь, нет, теперь я завидую тебе. Когда же мой собственный сын сможет сделать подобное? Посмотреть мне прямо в глаза без страха, а я с оленьей гордостью посмотрю в ответ», — сказал король, весело усмехнувшись, а затем посмотрел вокруг и поднял руки в воздух. «Тогда решено. Бойцы, готовьтесь. Я хочу увидеть хороший бой». Я облегченно выдохнул, даже не заметив, как задержал дыхание, а затем улыбнулся. «Победа будет за мной, за Севером. Зима близко. Минус ноль. Эддард Старк, Винтерфилл. Моя семья и семья Роберта собрались в специально отведенных местах и приготовились наблюдать за боем». Роб вырос, его взгляд стал сильнее, а воля – тверже. Мы не разговаривали ртами, а своими сердцами. Он ясно дал понять, что хочет доказать, и это действительно заставило меня гордиться им. Я посмотрел по сторонам. Мои люди, мои вассалы, моя семья – все они смотрели на него горящими глазами. Теперь перед ними был не сын Эддарда Старка, а Роб Старк, следующий лорд Севера. Каждый понимал, зачем он это сделал. Кто-то больше, кто-то меньше, но все же. Боевой дух каждого жителя Севера пылал ярким огнем, способным растопить даже стену. Я усмехнулся. Интересно, сколько детей будут названы в его честь? Знаешь, я не шутил, невзначай сказал Роберт. Я действительно завидую. Мой наследник даже не может поднять голову, разговаривая со мной. Что ты сделал, чтобы он стал таким? Ничего, ответил я, он сделал все сам. О, сам, волшебник лишь слегка направил его. Тот, который жил у тебя в замке. Поднял бровь Роберт и усмехнулся, Может, ему удастся сделать то же самое и с моим? Где он? Я бы хотел поговорить с ним. Не знаю, я покачал головой. Я бы и сам не прочь встретиться с ним вновь. Хех, а он смог произвести на тебя впечатление, а? Возможно, улыбнулся я и указал на тренировочную площадку. Тебе пора дать сигнал. Бойцы ждут лишь тебя. Я чертов король. Будут ждать хоть до завтра, если я так решу. Весело заявил он, а затем повернулся в сторону площадки. Начинайте бой. Пусть все решат боги. Роб сразу же обнажил свой меч и встал в стойку, а его противник сделал то же самое. После этого никто из них не двигался, а изучал своего оппонента, ожидая первого хода. Спустя несколько секунд первым двинулся пес, замахнувшись своим мечом по широкой дуге и целясь в руку. Роб двинулся навстречу и парировал удар плоской стороной лезвия, отчего меч пса проскользил вниз. Воспользовавшись тем, что меч противника временно не может его достигнуть, а сам Роб все еще двигался, не меняя положение клинка, он попытался ударить пса рукоятью, но промахнулся. Пес наклонился и, воспользовавшись импульсом не остановившегося меча, развернулся по кругу, попытавшись ударить теперь по ногам. Роб встретил этот удар своим, отчего раздался звук встретившейся стали. Пес отшатнулся из-за силы удара и веса меча, а затем немного разорвал дистанцию. Неплохо, парень, у тебя сильный удар. Сделав серьезное выражение лица, заметил пес и взял меч в обе руки. Как и у вас, сир Клиган, ответил Роб. Тогда я буду драться серьезно, сказал пес и резко побежал на Роба, выставив меч перед собой и нацелившись в шею. Когда Роб уже замахивался для горизонтального удара, чтобы заблокировать противника, воспользовавшись длиной своего меча, пес нырнул под него, сменив цель с шеи на живот. Робу удалось среагировать и отойти в сторону, кое-как заставив пса отступить своими размашистыми ударами, но бок его кожаной брони все же был задет, а лицо немного скривилось. «Может, сдашься, парень?» – спросил пес. «Нет, это лишь царапина. Продолжим», – ответил Роб, приложив к броне руку и показав очень небольшое количество крови. Бой продолжился. Роб хорошо сражался. Пару раз заблокировав удары пса, он стал пытаться парировать или уклоняться. Хотя он и был вооружен длинным мечом в противовес двуручному Роба, его удары все еще были сильные и увесистые. Плюсом к этому была скорость пса, которой он превосходил Роба. Всем молчаливо наблюдали за боем, оставляя слуху лишь звон стали. В воздухе витало напряжение и усиливалось каждый раз, когда два бойца сталкивались ударами и пытались вырвать победу. Пес выбрал тактику боя на истощение. Роб еще молод, а силы для двуручного меча требуются немалые. В итоге его противник изматывал Роба, заставляя уйти в глухую оборону. Дыхание сбивалось, движения становились вялыми, а пот блестел под светом солнца. Роб пропускал удары, отчего на его одежде появлялись все новые и новые порезы и дыры. Полученные раны не были глубокими, но этого вполне достаточно, чтобы еще быстрее истощить и без того убывающие силы. Основные пропущенные удары приходились на торс и плечо ведущей руки. Пес тоже пропустил несколько ударов. Когда он понимал, что удар Роба достигнет его, то моментально подставлял защищенные стальной броней места, отчего на них появлялись вмятины и порезы. С его плеча и груди немного вытекала кровь, пропитывая одежду. В один момент, парировав контрудар Роба, пес воспользовался мгновением, когда его противник открылся, и направил свой удар прямо в грудь. Роб не мог защититься, он не успевал. Но вместо того, чтобы сделать что-то для спасения своей жизни, Роб быстро засунул руку в карман, будто пытаясь что-то найти. «Роб!» — вскрикнула напуганная Кэт. «Мои глаза не открывались от клинка, сердце замерло, а руки плотно сжались в кулаки. Но когда меч пса почти достиг цели, случилось невероятное. Роб внезапно стал двигаться с огромной скоростью. Его фигура размылась в моих глазах. Она казалась мне настолько быстрой, что по сравнению с ней все остальное двигалось не быстрее старой хромой лошади. Даже учитывая то, что я не моргал и пристально наблюдал за происходящим, все закончилось непонятно и нелогично. В один момент пес почти пронзил грудь Роба своим мечом, а в следующий, мой сын стоит за спиной противника, приложив меч к его шее, готовый отрубить ему голову. Одна рука держала рукоять меча, а другая, плотно сжимала в кулаке какую-то вещь. Поза, в которой пес наносил удар, никак не изменилась. Его глаза бегали из стороны в сторону, не понимая, что произошло, но чувствуя ледяную сталь на своей коже. Дыхание Роба было тяжелым и прерывистым, кровь вытекала из его ран, а руки дрожали. Но облеченное выражение не покидало его лица. Я замер от шока, пытаясь понять то, что произошло прямо у меня на глазах. Как это случилось? Что, черт возьми, я только что видел? Вы сдаетесь, сир Клиган? Выдавил из себя слова Роб, смотря противнику в затылок. Он не ответил. Все присутствующие с широко раскрытыми глазами и ртами глядели на Роба, увидев то, как быстро он двигался, будто бы сами боги вмешались в поединок и сотворили чудо. Я замер. Чудо спустя секунду, в мой разум пришло осознание. Подарок Соломона, не так ли? Что за дерьмо это было? Вскрикнул шокированный Роберт, смотря на Роба. Я облегченно вздохнул, а напряжение покинуло мое тело. Полагаю, теперь я в долгу перед Соломоном. Интересно, в который раз? Минус ноль. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 23. Джон Сноу. Волчий лес. Снег продавливался под моими ногами, а прохладный ветер обдувал мне лицо. Я и призрак следовали за Марой, которая настояла ускориться, ограничившись лишь одним привалом на ночь. Ее шаги были торопливыми, но в то же время легкими и куда более тихими, чем мои. Замедлялась Мара только в тех случаях, когда выбирала путь, чтобы обойти то или иное место. И пока мы шли, я задавался вопросом, почему она так торопится, и откуда она знает внешность лорда Соломона, если я ничего не говорил об этом. Задав их Маре, я не получил никаких ответов, на что мне пришлось смириться и просто идти за ней. Но можно с уверенностью сказать, что убить меня она точно не хочет, по крайней мере, теперь. Может, дело в магии? По словам лорда Соломона, на севере самая плотная ее концентрация, и я не удивлюсь, если там найдутся свои собственные колдуны и маги. К тому же, моей главной целью является изучение земель за стеной, а также мертвецов с сияющими голубыми глазами. Если Мара сможет отвести меня к кому-то знающему, мне удастся сократить время путешествия и вернуться в Винтерфилл поскорее. Если судить по карте, недавно мы прошли долгое озеро, а последний очаг должен находиться относительно неподалеку, и это впечатляет. Мара обмолвилась, что они ходят только группами, и все же им удается оставаться незамеченными лордами Севера, если не станут слишком наглыми. Из живых существ нам на пути попадались лишь звери, то есть я ни разу не видел человека. Это сильно отличается от моих представлений об одичалых, а точнее вольном народе. Даже дезертиры рано или поздно попадаются кому-то на глаза, и с ними быстро разбираются. В то же время вольные люди свирепые и дикие, как звери, но умеющие действовать тихо и незаметно. Насколько я помню, лорду Старку приходили донесения только о последствиях их нападения, но никак не местонахождения. Пока я находился в глубокой задумчивости, рука Мары внезапно остановила меня, отчего мои глаза огляделись, а затем направились на нее. Призрак же стал осматривать окружение в поисках чего-то, пока стоял рядом со мной. В чем дело? Решил поинтересоваться я у Мары, стоящей ко мне спиной, с всей еще вытянутой рукой. Она не ответила, а осторожно смотрела то на одно дерево, то на другое, иногда переключаясь на землю. Это враг, вполне возможно. Я медленно и незаметно положил руку на рукоять меча, а затем активировал свои магические цепи и задействовал происхождение. Впереди нас были следы, которые кто-то завалил снегом, чтобы скрыть их. Толщина снежного покрова определенно отличалась, что указывало на это. Мой нос уловил очень слабый, практически развеянный запах пепла и жареного мяса, а у некоторых деревьев не хватало веток, будто бы их использовали для разжига костра. Это друг или враг? Спустя несколько секунд пристального изучения окружения Мара облегченно вздохнула и опустила руку, на что я поднял бровь. «Выходи, Сид, он не враг», — негромко крикнула она в пространство впереди нас. Сначала ничего не произошло, но потом, спустя минуту, из-за одного из деревьев вышел мужчина с суровым выражением лица, а также с луком и стрелой в руках. На вид я бы дал ему лет 30-40, так как морщины только начали покрывать его лицо. У него были голубые глаза, заросшая щетина и черные вьющиеся волосы короткой длины, а также его руки практически полностью покрывали мозоли. Одежда соответствовала типичному одичалому, за исключением кожаного наруча на правой руке, в которой он держал лук. Колчан был закреплен на поясе с левой стороны, чтобы было удобно доставать стрелы. Его лук отличался от лука Мары. Помимо того, что он был больше, почти треть плеч была покрыта стальными пластинами, что я нашел странным. К этой категории можно отнести еще и наруч, который он носил. Он был коричневого цвета с вышитой на нем эмблемой. Стрела, раскалывающая полумесяц, делая его похожим на лук. Как интересно. Он закинул лук себе через плечо и медленно направился к нам, постоянно смещая свой взгляд с меня на Мару и обратно. Кто он? Дойдя до нас и не церемонясь, просто спросил он, зачем ты привела его сюда? Ты знаешь правила, Мара? Правила? Да, знаю, кивнула она, но он встречал того, о ком говорила бабушка. На эти слова он поднял бровь и с сомнением посмотрел на Мару. Ты же понимаешь, что мальчишка мог солгать. Он не лгал. Я знаю это, заявила Мара, на что мужчина замолчал и задумался. Что ж, это странно. Я точно могу сказать, что мужчина принял заявление Мары, но почему? Почему он поверил ей? Она не его дочь или что-то в этом роде. Скорее всего, они оба просто принадлежат одной общине. И если бы мне сказали подобное, я был настроен так же скептически, что и до этого. Помимо этого меня интересует вопрос, кем является бабушка Мары, и сможет ли она помочь мне. Надеюсь, я смогу поговорить с ней и получить хоть что-то. Как твое имя, мальчишка? Спросил мужчина после недолгих размышлений. Джон Сноу, сказал я и сделал небольшой поклон головой. Мара сказала, что ты не враг, спокойным тоном начал он, а затем его взгляд мгновенно превратился из хмурого и задумчивого в острый и угрожающий. Присутствие Сида теперь не походило на сурового матерого охотника, а на опасного голодного хищника. Из-за этого моя рука быстро легла на рукоять меча, а призрак угрожающе зарычал на вольного мужчину, встав передо мной. Время будто бы замедлилось, а мое происхождение активировалось на полную. Ты не враг, Джон Сноу. Если до этого, как мне казалось, время лишь замедлилось, то теперь он и вовсе остановилось. Напряжение завладело округой, ветер пропал, а снег больше не падал. Прямой как копье взгляд буравил меня, требуя простого ответа на вопрос. Здесь не было возможности использовать что если, а только да или нет. Если я попытаюсь солгать, Сид это заметит, а затем разберется со мной. Ему будет плевать, что сказала бабушка Мары, или насколько важная информация, которой я могу поделиться. Хотя в его руках не было никакого оружия, а моя рука уже на рукояти меча, я был уверен, что не успею что-то сделать. Если бы я действительно был бы его врагом, разумеется. Мои руки медленно поднялись из-под плаща, показывая Сиду. Мой взгляд наполнился уверенностью, а голос – твердостью. «Нет», – заявил я, глядя Сиду прямо в глаза, – «я не враг». Он молчаливо наблюдал за мной, ища любые признаки лжи или недосказанности, а спустя несколько секунд его присутствие вернулось в обычное состояние. Я же немного расслабился, а затем услышал третьего присутствующего человека, о котором забыл. «ПФФ, тебе не нужно быть таким, знаешь ли, Сид», – фыркнула Мара, наблюдающая за нами со стороны, – «он просто идиот, который хочет попасть за стену». На ее слова Сид удивленно вздернул бровь. «За стену? Минус ноль. Диенерис Таргариен. Близ Пентоса. Свадьба. Не знаю, почему, но я приняла это, и сейчас шло ее празднование. Ее организовали снаружи города, соорудив небольшую площадку. Я и Кхал сидели на скамье, находящейся на возвышении, откуда было видно всю площадку. Позади нас мягко шумело море и приносило приятный бриз. К нам по очереди подходили разные люди и приносили свои дары. Одежда, еда, животные и все, что можно счесть хотя бы немного сносным подарком. Чуть поодаль праздновал Кхаласар, очевидно радуясь за своего предводителя. Они ели, пили и танцевали, не скрывая своего веселья или облегчения, а музыка разносилась по округе. В то же время сбоку от нас расположились Шира и учитель. Шира стоял позади учителя и просто улыбался. Его внешность не слишком привлекала внимание, в отличие от одежды. Черные одежды и цепочка на шее выглядели слишком непривычно для окружающих, поэтому его рассматривали только из-за нее. Правда, женского внимания он получал достаточно, если учитывать их стреляющие взгляды, на которые Шира никак не реагировал. Учитель же, даже несмотря на то, что просто сидела и отпивала вино из бокала, притягивала взгляды всех, кто был на празднике. Ее внешность слишком сильно выделялась среди всех присутствующих на празднике. Слишком идеальное лицо, бледная и гладкая кожа, а также длинные шелковистые волосы практически заставляли глаза замереть на ней. Правда, никто так и не подошел к ней. И это не из-за того, что они не были заинтересованы в этом, а из-за взгляда, который они получали, если пытались это сделать. Стоило какому-то бедняку набраться смелости, как его сразу же останавливал взгляд, который высасывал из него жизнь. «Да, думаю, это правильное описание». Он резко вздрагивал и тут же отворачивался, будто бы от этого зависела его жизнь. Сама же учитель не особо реагировала на взгляды, которые получала, если они ограничивались только ими. Для нее их будто бы не существовало. Я не заметила ни капли смущения или неуверенности на ее лице, а лишь скучающее выражение, вместо обычного хмурого или недовольного. Я надулась про себя, даже несмотря на то, что Широ по происхождению простолюдин. Он умел вести себя на публике гораздо лучше, чем я. Про учителя я вообще молчу. Для нее все было настолько естественным, будто бы естественнее быть и не может. Но она же королева, так что, может быть, у меня получится делать так же, даже сейчас, поддерживать спокойное и уверенное выражение лица у меня получается лишь с большим трудом. Уж слишком много внимания к моей персоне по очевидным причинам. Заметив мой взгляд, и учитель, и Широ повернулись в мою сторону и дали свою реакцию. Широ лишь подарил добрую улыбку и мягко кивнул, как любящий старший брат, которого у меня нет. В то же время на лице учителя на мгновение появилось недовольство, которое исчезло так же быстро, как и появилось, и которое я заметила. Точнее, учитель сделала так, чтобы я это заметила. Я скривилась, но быстро взяла себя в руки. Значит ли это, что меня ждет выговор? Я не хочу получать еще один. Пока я отвлеклась, то внезапно услышала голос своего нового мужа, говорящего с уважением: «Приветствую Джараха из страны Андалов», — заявил Кхал, великий вождь. Скромно ответил мужчина, одетый в вестеросскую кожаную броню и держащий в руках пару книг. Затем он подошел ко мне и вручил их, продолжив: «Скромный дар новой Кхалиси, песни и сказания семи королевств». «Благодарю», — кивнула я, приняв подарок. «Вы из Вестероса? Что за судьба занесла вас так далеко от дома?» «Сир Джорах Мормонт, уроженец Медвежьего острова», — представился он. «Много лет я служил вашему отцу, и волею богов всегда буду служить законному королю или королеве. Значит, его изгнали за служение моему отцу. Думаю, мне стоит поговорить с ним позже». Закончив говорить, сир Джорах медленно отошел и уступил место другим, а точнее, Иллирия и мужчине, расположившихся чуть поодаль от Широ и учителя. Рядом с Иллирия, которого я уже довольно хорошо знаю, сидел мужчина. Он был не молод и не стар, и я бы дала ему лет 25 или 30 на вид. Он выглядел образованным и задумчивым, и, возможно, мне показалось, но под его глазами были мешки, будто бы он плохо спит. И пока я разглядывала его, передо мной поставили приличных размеров сундук, и когда его открыли, я увидела то, что никак не ожидала увидеть. Мои руки без какой-либо команды потянулись за содержимым сундука и поднесли поближе к лицу, дабы убедить меня, что это не сон. «Диенерис из дома Таргариен», — услышала я голос, пока разглядывала подарок, и подняла взгляд на мужчину, который сидел рядом с Иллирия. «Мое имя Халан, и я друг нашего общего знакомого. Значит, это тот самый Халан, магистр, в руках которого находится весь Пинтос. Я думала, что он будет постарше».